Глава 5. Видимо, нет. Лучший способ завершить отвратительный день — лечь спать. Но я не могу, потому что в комнате понимаю, что дико голодна. Спать на голодный желудок не умею. Я вообще ничего не могу на голодный желудок и готова стонать от отчаяния. Кровать так и манит. В мышцах после тренировки приятная тяжесть. Моя соседка, симпатичная рыжая девчонка с кудряшками, сидит на стуле, подогнув под себя ногу и, беззвучно шевеля губами, читает раскрытую книгу. Вижу, что это учебник «Социология в ментальной магии». Девушка мне незнакома, видимо, мы учимся в разных группах. Да и такого предмета в нашем расписании я не видела. «Ой, привет!» Она вскидывает васильковые глаза, и я на минуту залипаю. Такой неестественный и яркий у них цвет. «Я не заметила, как ты вошла. Я Энси». «Каро», — отвечаю я. «Подскажи, столовая еще работает? Не в курсе?» «Ну...» Она достает макфон и пару секунд изучает мерцающий экран. «У тебя еще 20 минут до закрытия, но в это время там обычно небольшой выбор». «Наплевать, у меня сегодня был только...» Силюсь понять, как обозвать прием пищи между завтраком и обедом. В итоге решаю не заморачиваться и сообщаю. Короче, ела я очень давно. «Тогда поспеши», — отвечает Синеглазка и снова утыкается в учебник. Следую ее совету. В столовой все по-прежнему изысканно, хотя и печально. Беру куриную грудку и салат, состоящий из разной травы и помидоров. Не самый плохой вариант для позднего ужина. И устраиваюсь у окна. Кроме меня в столовой всего несколько человек. И это прекрасно. Мне нужно переварить сегодняшний день. Но в голову лезут только отвратительные мысли, одна хуже другой. Поэтому я съедаю все быстро, без удовольствия. И раздраженная выхожу. Сна не в одном глазу, а значит, ложиться бесполезно. Возвращаться в комнату, где я не одна, не хочется. Пусть соседка с виду вполне милая... Мне нужно немного времени наедине с собой, поэтому решаю прогуляться по кампусу. Заодно изучу, раз не хватило времени сделать это днем. Несмотря на вечер, тут людно и достаточно шумно. Кажется, в нескольких местах вечеринки. Интересно, куда смотрит администрация? Впрочем, все в пределах дозволенного. Просто смех, негромкая музыка и, возможно, немного алкоголя. Народ радуется встрече после каникул. Возможно, где-то отмечает и наша группа, но я все пропустила и не уверена, что печалюсь по этому поводу. Мне нравится здесь. Хорошо освещенные тропинки, несколько кафе, магазинчики, сейчас закрытые, в темноте парка — сцена. По идеально стриженному газону раскиданы кресла-мешки, сейчас почти все занятые парнями и девушками. Кампус — как небольшой город, населенный исключительно студентами. Парочки зажимаются в саду между деревьями, куда не достает свет фонарей. Компании прогуливаются по тропинкам, и никому ни до кого нет дела. Тут особая атмосфера, которую я пытаюсь изучить и применить к себе. Даже жаль, что после сегодняшнего выступления мне вряд ли удастся вписаться в здешнюю среду. Я довольно долго неспешно прогуливаюсь, не перекинувшись ни с кем даже парой слов, пока снова не натыкаюсь на него. Этот демон меня преследует, что ли? Здесь на дорожке темно, поэтому я издалека вижу силуэт, но разобрать, кто это, могу только приблизившись. Черный силуэт обретает знакомые черты. Дар стоит, привалившись спиной к стене нашего общежития, и курит. На островке света, словно демонстрируя всему миру свою пагубную привычку. Делает глубокую и медленную затяжку, сжимая сигарету в длинных пальцах. Под фонарем блестят тонкие проволоки экзоскелета. Глаза парня прикрыты, темные тени от ресниц падают на щеки. Четкая линия профиля, прямой нос, идеальные губы, резкая линия скул. Голова слегка запрокинутая, я вижу, как при затяжке дергается кадык. Не хочу смотреть, но почему-то это зрелище завораживает. Дар полностью погружен в себя, и я надеюсь пройти мимо, но, поравнявшись с ним, слышу тихое. «Знаешь, как называют девушек, которые уезжают с одним парнем, а возвращаются с другим?» У него красивый, низкий, с хрипотцой голос, который говорит гадкие вещи. Дар будто наслаждается попытками унизить меня. Намек очевиден. Знаешь, как называют парней, которые сначала целуют одну девушку, чтобы наказать, а потом другую, чтобы непонятно что продемонстрировать? Парирую я, и парень резко распахивает глаза. Я оказываюсь не готова к их пронзительному льду. «И как же?» — спрашивает он. На губах кривая ухмылка, от которой становится не по себе. Хочется сбежать, несмотря на здравый смысл и понимание. Я справлюсь с даром. Физически. Мне всегда было достаточно этого понимания, чтобы чувствовать себя комфортно. Почему же с ним это дает сбой? «Идиот!» — фыркаю я, стремясь скрыть неуверенность. «А я надеялся, ты придумаешь что-то поинтереснее». Разочарованно тянет он и закусывает губу. Жест, от которого сердце совершает в груди кульбит. Покошачьи плавно дар отделяется от стены и делает шаг мне навстречу. Его грация завораживает. Хотя мне известна ее причина, и она прозаична. Чем плавнее движение, тем меньше боли доставляет экзоскелет. Если дар изучил это и приспособился, значит, носит его достаточно давно, больше полугода. Парень замирает передо мной и делает то, чего я никак от него не ожидаю. Не выпуская сигарету, зажатую между указательным и средним пальцами, большим, с легким нажимом проводит по моей нижней губе. От неожиданно болезненного ощущения шиплю и отшатываюсь. Я забыла, что губа разбита. Обычно не обращаю внимания на такие мелочи. «Это сделал он, тот парень?» — тихо спрашивает Дар. И мне чудится в его голосе одно холодное любопытство. «Не он, хотя мог». Отзываюсь я, понимая, что дразню парня намеренно. Его глаза темнеют, а челюсти напряженно сжимаются. Я вижу, как перекатываются желваки, делая лицо Дара старше. «Это в твоем понимании нормально?» «Это в моем понимании тренировка». Усмехаюсь я и отступаю. «Там иногда бьют, и бывает по лицу. Ненормально, в моем понимании, использовать поцелуй как наказание. Эффект как от удара, только без применения силы. Метод того, у кого силы недостаточно». Я понимаю, что своими словами задеваю его, но не согласна молчать, потому что Дар напросился сам. Парень замирает с поднятой рукой, в которой тлеет сигарета, а я обхожу его по дуге и, гордо выпрямив спину, удаляюсь. Он больше ничего не говорит, и это прекрасно. Я до сих пор чувствую запах дорогого табака и теплые пальцы на своих губах. Этот парень действительно сущий демон. Проклятый Дар! Он настолько сильно меня раздражает, что я не могу перестать о нем думать. Такого со мной не случалось никогда. Дар. Не знаю, зачем я с ней заговорил. Вообще не понимаю, почему рядом с Кара веду себя как последний идиот. Зачем мне эти проблемы и встряски? Даже пытался связаться с Китом в надежде узнать, что у него с новенькой. Но брат не ответил, и меня порвало. Почему-то я сразу решил, что они вместе. Казалось бы, какое мне дело, но крышу унесло. Поэтому и поцеловал приторно-сладкую блондинку, у которой в глазах смешались жадность и жалость. Страсть она играла, причем не очень талантливо. Кроме брезгливости этот поцелуй не принес ничего. Повторять точно не хочется. А вот Каром мне целовать нравилось. Пожалуй, в тот момент мне на миг показалось, что я победил. Ощущение было недолгим. Я поступил как мудак, и она мне об этом сказала. Точка. Больше никаких поцелуев. И история закончена. Она унизила меня, я унизил ее. Зуб за зуб. Не осталось даже обиды. Медленно иду по аллее к воротам колледжа. Начинает крапать дождь. Весь день на ногах, несколько испорченных рубашек, общая усталость. Боль, которая стала частью существования, и огромная бездна внутри. Ни цели, нежелание жить. Пустота. Надо бы лечь спать. Завтрашний день не будет проще. Простых дней у меня вообще не предвидится. Но я упрямо заставляю себя переставлять ноги и за углом сажусь на осу. Ее пригнали еще днем, втайне от Кита и, естественно, бабушки. Этот аппарат не такой навороченный, как был у меня раньше, или на котором иногда гоняет брат. Зато о ее существовании никто не знает. Мне запрещено даже приближаться к осам. Если я упаду снова, меня не соберут, даже если падение будет лайтовым. Но я упрямый и совсем не уверен, что расстроюсь, если меня не соберут. Моя жизнь вряд ли имеет цену. Сажусь на новенькую осу и провожу руками по металлическим усам. Вспыхивают кристаллы, зажигаются глаза, освещая дорогу. И я медленно трогаюсь, чувствуя, как впиваются импланты. Боль становится сильнее, зато я ощущаю себя живым. Впереди дорога и попытка восстановить утраченные навыки. Или закончить бессмысленное существование. Мне самому сложно понять, почему я раз за разом испытываю жизнь на прочность. Ведь ясно, что это испытание я не прошел еще год назад. Возвращаюсь домой через 2 часа, мокрый насквозь из-за начавшегося дождя. Радуюсь, что на территории кампуса погасли фонари, и народ уже разбрелся по своим комнатам, потому что я еле иду. Все мышцы в напряжении, ноги и руки дрожат. И хорошо, что мою слабость никто не видит. Вваливаюсь к себе в комнату и навзничь падаю на кровать, но понимаю, она не пуста. Матерюсь, щелчком пальцев включаю свет и вижу перед собой испуганное лицо ванильной блондинки, которую целовал сегодня вечером. Что эта дура тут делает? Впрочем, определенные мысли по этому поводу у меня есть. Только вот мне неинтересно даже спать с ней. К счастью, объяснять это, скорее всего, не придется. Блондиночка явно переоценила свои силы. Даже ради моих денег, связей и статуса она все еще не готова спать с парнем, закованным в экзоскелет. Многие не столь разборчивы. Блондиночку же я пугаю. Так зачем ей все это? Я не единственный парень в колледже. Судя по ужасу в широко распахнутых глазах, видок у меня еще тот. А девица, ее имя не помню, в нежно-розовом кружевном белье, на котором уже появилась пара капель крови. Все же снова травмы. Сейчас все не так критично, но люди пугаются. И это явно не то, чего ожидала моя гостья. «Прости», — дрожащим голосом шепчет она, пытаясь сбежать. «Я пойду». «А зачем приходила?» — спрашиваю я, переваливаясь на спину и демонстративно вытирая кровь со щеки. «Я...» — заикается она и пятится к двери. «Прекрасно. Я напугал ее настолько, что, даже явившись меня соблазнять, она не готова остаться». «Интересно, а Каро бы осталось?» — мелькает шальная мысль, и я тут же отвечаю на нее. «Каро бы никогда не пришла». «Каро, я прихожу в комнату и сразу иду в душ. Моя милая рыженькая соседка уже спит, трогательно положив ладошку под щеку, и я стараюсь не шуметь. Я эмоционально вымотана, и единственное, чего хочется — спать. Точнее, отключиться от этого дня и всех неприятных событий, которые произошли. Понимаю, что не усну самостоятельно, поэтому специально использую гель для душа с запахом бергамота и цитруса. Он всегда действует на меня успокаивающе. Ну и ментальный дар помогает. Получается, завернувшись с головы в одеяло, отрешиться от реальности. Всего несколько дыхательных упражнений, и наступает умиротворение. Я хорошо взрываю головы и очень плохо чувствую чужие эмоции. Ментальная магия очень разная. Кто-то чувствует других людей, кто-то может проникнуть в голову соседу. Я умею воздействовать на мысли и эмоции. Подавлять их, захватывать в плен и рождать волну боли или отчаяния. В эмпатии я не сильна, но умиротворение, идущее от посапывающей на соседней кровати соседки, ощущаю остро. Таких людей очень мало. У нее действительно все хорошо. Ни тревог, ни волнений, ни злобы или зависти. Ни одной отрицательной эмоции. Это странно и редко встречается. В нас всех сидит своя боль. У всех есть страхи, и мы часто испытываем злость. Я немного открываюсь для чужих эмоций и плавно засыпаю. Правда, если бы я знала, что ждет меня во сне, пожалуй, предпочла бы провести эту ночь за учебниками. Сон в моей голове явно не следствие позитивного настроя соседки. Во сне холодно и темно. Мне достаточно давно темно и холодно. Пока его нет, я должна сидеть в шкафу. Старые, пахнущие нафталином платья, поджатые, замерзшие ступни и красивая кукла, которую я не трогаю. Она сидит рядом со мной, и я до мелочей знаю, как она выглядит, хотя сейчас, как и я, полностью погружена в темноту. Ярко-зеленые травяные глаза в обрамлении черных ресниц, пухлые губы, лицо сердечко и длинные черные локоны. На кукле розовое платье с оборками, рукава-фонарики, пышная двухслойная юбка. Нижний слой — атлас, а верхний — шифон. Кукла очень красивая и какая-то мертвая. А я не очень красивая и живая. Это важно. Я постоянно сравниваю себя с куклой и панически боюсь, потому что он пытается сделать меня похожей на нее, но пока ему что-то мешает. Я не идеальна и радуюсь этому. Вчера он завил мои волосы, но они еще недостаточно длинные. Кудри едва касаются лопаток, а у куклы спускаются почти до поясницы. И это меня спасает. Я бы обрезала их, но нечем. Я твердо уверена, как только я стану такой же красивой, как эта кукла, умру. Все куклы умирают. На его полке в гостиной с камином сидят куклы. Их 5. Моя 6. А вот маленьких, испуганных девочек в доме нет. Он говорит, что я не идеальная, и это проблема, но он обязательно ее решит, и я займу свое место. В этот момент он смотрит на полку и смеется, а мне становится очень страшно. Место на каминной полке не для меня, оно для куклы. А что будет со мной? Точного ответа на этот вопрос нет, но я знаю, ничего хорошего. Никогда раньше не думала, что человек, напрочь лишённый магии, может быть таким пугающим. У меня есть сила, мне говорили об этом, но я не понимаю, как ее использовать. Я вообще не понимаю, что делать, поэтому просто сижу в шкафу, грею руками замерзшие ступни и считаю минуты. Я боюсь, что он придет за мной. Но еще больше боюсь, что не придет вообще. Тогда я останусь в шкафу навсегда, без еды и воды. И это страшнее, чем день за днем превращаться в куклу. Я начинаю клевать носом и, устроившись в позе эмбриона между старой одеждой, засыпаю, чтобы с криком ужаса проснуться от хлопка двери. Не сразу понимаю, что ору я в реале. Подскакиваю на кровати, чувствуя сгущающийся магический кокон. Еще секунда, и всех вокруг накрыло бы ментальной волной. Сдерживаюсь в последний миг. Светает. У двери в душевую вижу очень смущенную, покрасневшую рыжеволосую соседку в полотенце. «Прости», — испуганно бормочет она. «Я тебя напугала. Я правда не хотела. Дверь случайно хлопнула. Вечно моя привычка вставать ни свет ни заря мешает людям». «Ничего страшного. Хриплю я, все еще пытаясь отойти от кошмарного сна. Давно мне не снилось ничего подобного. Хотя первое время кошмары были частью моей жизни. Сон все равно был отвратительный. Поэтому спасибо, что выдернула меня из него в реальность. Она нравится мне несколько больше. Интересно, в этом месте можно где-то попить кофе? Можно. Она улыбается и пожимает плечами. У меня. Подходит к шкафу и достает оттуда жестяную банку с отличным кофе и две чашки, которые сами могут нагревать воду до нужной температуры. Я давно облизываюсь на такой набор, но руки не доходят купить. «Ты моя героиня», — бормочу я, понимая, что день, начавшийся с чашки ароматного кофе, просто не может быть плохим. Я даже решаю пожертвовать своей пробежкой, на которую обычно хожу до завтрака. Но сегодня бегать нет желания. Так как подобное случается нечасто, даю себе эту небольшую поблажку. Забираю чашку с ароматным напитком и устраиваюсь на подоконнике. Почти идеально, если не вспоминать про сон. Соседка тоже залезает и садится напротив, благо он достаточно большой, и нам хватает места. Я прислоняюсь спиной к одному оконному откосу, а она — к другому. Удобно, и не мешаем друг другу. Пьем кофе и молчим, уставившись в окно. Идеально. Хотя бы с соседкой мне повезло. Мы с ней совпадаем. И я гадаю, кто она? Дорогая пижама, хороший кофе, отличные вещи. Не стипендиатка, как я. Явно домашняя девочка из обеспеченной семьи, но, похоже, не настолько, чтобы входить в число элиты. Иначе не жила бы в общежитии. Или жила. Но одна ночь на соседних кроватях слишком мало для вопросов о личной жизни и социальном положении. Сама я отвечать на такие точно не готова. Поэтому допиваем кофе молча, наблюдая, как медленно просыпается мир за окном. На дорожке перед общежитием сначала появляется дворник, потом куда-то бредут сонные студенты, разминаются бегуны в ярких спортивных костюмах. Мир начинает новый день. Мне хочется верить, что сегодня будет лучше, чем вчера. Но цветок и сон не дают покоя. Они отравляют чудесное осеннее утро. Когда солнышко еще светит так же ярко, как и летом, но в кронах деревьев уже появляется золото, а утром чувствуется прохлада. Осень — пора ожидания медленного увядания природы. Мне кажется, в моей жизни тоже наступила осень. Пока не происходит ничего серьезного, но это временно. Точнее, я, может быть, просто не до конца осознаю, что все вокруг меня изменилось, как и желтый листок не понимает, что уже умер, несмотря на то, что еще висит на ветке. С этими мыслями я собираюсь и выхожу из комнаты. Следом за мной закрывает дверь моя новая соседка. Завтракаем мы вместе, а потом наши пути расходятся. У нас совершенно разное расписание. С исчезновением ярко-рыжей макушки заканчивается все хорошее, что случилось сегодняшним утром. Я захожу в аудиторию, и то, что вижу на своем столе, заставляет сердце рухнуть в желудок. Голова кружится, меня начинает тошнить, но нужно держать себя в руках. Я обещала, что больше не потеряю контроль. На пустом столе, рядом с уткнувшейся в конспект Марой, лежит простой черный гребень. Несколько красных камней, как декор. Один отсутствует. Обычная вещь, но я не могу заставить себя сделать ни шагу. Руки дрожат, и на лбу выступает холодный пот. Голова кружится, и я не в силах сдвинуться с места, потому что узнаю этот предмет. Он как и цветок, символ моего кошмара. Яркая его часть, о которой, как я думала, не знает никто. «Ну что замерла?» — шипят в спину. Я делаю шаг в сторону, пропуская нахальную рыжую и ее подружку, которые усаживаются на свободное место перед партой близнецов. Я даже злиться не могу. Страх вытеснил другие чувства. Дар пока один. Усевшись в полоборота, он болтает с кем-то из парней, а я медленно иду к парте с гребнем. «Это что?» — спрашиваю Мару, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Я сумею. Я справлюсь. Это всего лишь вещь. Она ничего не значит». «Нет, значит». Бесполезно убеждать себя в обратном. Я слишком хорошо знаю этот гребень. Между третьим и четвертым зубом — выщербинка. Один камень отсутствует. Я помню его до мельчайших деталей, потому что он 2 года расчесывал мне волосы этим гребнем и расстраивался, что они слишком медленно растут. «Представления не имею», — отмахивается Мара. «Мы пришли, и он уже был тут. Может, вчера кто-то забыл?» «Может». Тяну я и замираю рядом со столом, осознавая, сидеть тут я однозначно не смогу. Решение совершенно неизящное, приходит в голову мгновенно. Я сажусь рядом с Даром, проигнорировав возмущённое за спиной. Это Кит не успел и теперь порывается призвать меня к порядку и совести. «Я рад, что так сильно вчера тебя впечатлил. Но посредственный поцелуй — не повод занимать место моего брата», — с нахальной улыбкой говорит Дар. «Мне очень хочется ему вмазать, но гребень страшнее. Слова тренера имеют для меня магическую силу, поэтому я сдерживаюсь, приклеиваю на лицо улыбку, напоминающую оскал, и шиплю. Рада, что ты самокритичен. Поцелуй и правда был посредственный. Мы оба врём. И оба слишком злые и горды, чтобы признать это». «Ну, со стороны смотрелось очень горячо», — усмехается Мара и шутливо машет на себя тетрадью. Рыжая шипит. Блондинка, которую Дар целовал вчера после меня, наоборот, прячет глаза. «Интересно. Я думала, она от него не отлипнет». «Не, ну а мне-то где сидеть?» — возмущается Кит. «Конечно, со мной», — отвечает Мара, поигрывая бровями. «Она нравится мне все больше. Красивая, уверенная в себе, непосредственная». «А это?» — парень указывает на гребень, берет его и протягивает мне. Сглатываю и слишком поспешно трясу головой. «Это не мое, выброси». «Я нанимался, что ли?» — бухтит Кит. «Ну, себе оставь. Я очень боюсь, что Киту придет идиотская идея положить гребень на мою парту, и тогда, пожалуй, я сбегу». Но спор прекращает Мара. Она забирает камень преткновения из рук Кита и одним движением отправляет в урну. «Как дети, ей-богу!» Она закатывает глаза. Кит, наконец, садится, а я шумно выдыхаю. «То есть тихо мне на ухо говорит Дар». «Бесстрашная Каро боится расчески?» «Я не бесстрашная Каро». «Да? А кто ты?» Смотрю прямо ему в глаза, в которых мне чудится весенний лед, и отвечаю. «Я Кара Господня». Дар внимательно изучает меня в ответ, хмыкает и говорит. «Ну что, похоже. А я Дар Богов». Теперь уже я хрюкаю от смеха. «Ты проклятый Дар!» «Ну, да». Парень задумчиво закусывает губу и добавляет. «Или проклятый. Иногда мне кажется второе». Ответить не успеваю. В аудиторию входит преподаватель, и я готовлюсь внимать. Боже, я и забыла, что это такое. Сегодня я учусь, старательно, игнорируя попытки меня задеть. Хотя иногда это сложно. Вчерашний поцелуй не забыли, и периодически я слышу то глумливые смешки, то злобные шипения. Но сегодня держусь изо всех сил. И это дает результаты. От меня отстает даже Дар. К тому же сижу я с ним только первую пару, а потом пересаживаюсь к Маре, поборов страх. «Что тебя напугало?» — сходу спрашивает она. «Ей вообще известно понятие личного пространства?» «Старая история. Не хочу об этом». Говорю я достаточно жестко, надеясь, что это раз и навсегда закроет неприятную для меня тему. Мара смотрит задумчиво, явно не желая сворачивать разговор. Но я не готова рассказывать такое посторонним людям. Я вообще предпочитаю не вспоминать. А придется. Я не имею права скрывать случившееся от тренера. Возможно, нам повезет, и меня просто пытаются вывести из себя конкуренты. Скоро крупные соревнования, на которых я собираюсь победить.